Глава 8. Празднества в парке коронации продолжались 3 недели, за которые мы с Индирой стали неразлучны. Не понимаю, как моя подруга ухитрялась улизнуть из дома, но она всегда ждала меня в условленном месте. Лагерь стал нашей детской площадкой, садом удовольствий для 2 пытливых душ. На лотках продавалось множество соблазнительных вещей. Панипури, румяные самосы с острыми овощами, зажаренные в масле. А в сувенирных магазинчиках всевозможные статуэтки из глины и дерева. Индира, у которой всегда водились денежки, подарила мне глиняную фигурку тигра, которым я особенно восхищалась. «Когда меня не будет рядом, просто посмотри в глаза этому тигру и вспомни, что я думаю о тебе», — сказала она. На мое счастье, принцесса Джамира была частенько занята своими делами, вроде официальных визитов к другим махараджам с родителями, и в таких случаях мое присутствие не требовалось. Я спросила Индиру, почему она не посещает подобные мероприятия со своей семьей. «Ну, я ведь младшая дочь», — беззаботно ответила она. «И мной никто не интересуется». Это было не совсем так, потому что иногда она все-таки не могла встретиться со мной, а потом жаловалась, что пришлось несколько часов просидеть в душном шатре, пока родители общались с друзьями. Однако мы виделись почти каждый день. Однажды утром, когда праздники подходили к концу, и я с ужасом думала о скором возвращении в Лунный дворец, Индира примчалась на место встречи с горящими глазами. «Пойдем скорей!» — воскликнула она и потянула меня за собой. «Куда?» — спросила я. «Увидишь!» Через пару минут мы подошли к лагерю махараджи Кучбихара. Раньше Индира показывала мне резиденцию своего отца лишь издалека. «Первое и самое важное», — сказала она, — «я познакомлю тебя со своей любимой слонихой. Она еще совсем маленькая, ей только 2 года. Ее не хотели брать на дарбар, потому что она не умеет ходить в процессии. Но я упросила. Она бы не выжила без меня и своей мамы». Когда мы вошли в слоновник, мне в нос ударил резкий запах. «Здесь, наверное, не меньше 40 слонов», — подумала я, следуя за Индирой, которая здоровалась с животными, называя их по имени. В последнем стойле я увидела маленького слоненка. Услышав наши шаги, он издал приветственный клич. «Как ты тут, малышка?» — ласково спросила Индира. Слоненок обнял ее хоботом за талию. Индира взяла несколько бананов из связки и протянула детенышу. «Дети, погонщик слонов, разрешил мне выбрать для нее имя», — пояснила она. «Я решила назвать ее Примой, что по латыни означает «первая», потому что это первый слоненок, чьи роды я увидела. А теперь я называю ее Притти. Правда, она хорошенькая». Посмотрев добрые, доверчивые глаза животного, я почувствовала странный укол ревности. «Да, очень славная». К нам подошел сухопарый старик-индус с орехово-коричневой кожей. «Дети, моя подопечная хорошо себя ведет?» «Да, ваше королевское высочество. И все же она будет рада вернуться домой». «Мы тоже», — заметила Индира. Пожилой погонщик уважительно наклонил голову, и мы вышли из загона. Я впервые наблюдала, что к моей подруге относятся как к принцессе. На меня нахлынуло отчаяние. Девочка, с которой я болтала, играла и смеялась, как с сестрой, принадлежит к совершенно иному кругу и скоро вернется в свой далекий мир. Я быстро заморгала, чтобы удержать закипающие в глазах слезы. Индира стала центром моей вселенной, а я впервые осознала, что не являюсь центром ее мира. Эти несколько недель я была для нее всего лишь развлечением. Она улетит, словно бабочка, порхающая с цветка на цветок. Я старалась не расстраиваться и быть благодарной судьбе за время, проведенное вместе. В детские годы мама часто укоряла меня во внезапных приступах меланхолии, говоря, что я могу почувствовать себя несчастной из-за любой мелочи. «Ты владеешь даром счастья, однако легко впадаешь в отчаяние», — говорила она. «Пойдем скорее, я тебя еще кое с кем познакомлю», — сказала Индира. Я с трудом отогнала грустные воспоминания и улыбнулась. Что на этот раз? Животное, камень или человек? Мы часто играли в такую игру, и подруга улыбнулась в ответ. «Конечно, человек! Я познакомлю тебя с мамой!» При этих словах мое сердце забилось быстрее. Еще в Джайпуре я много слышала о прекрасной Айеше, Махарани Куч Бихара. Джамира и ее мать язвительно замечали, что та считает себя выше других только потому, что встречалась в Букингемском дворце самой королевой Виктории, императрицей Индии. «В Европе она говорит по-английски и носит западную одежду», — восклицала мать Джамиры. «Но одежда от французских дизайнеров и драгоценности, которыми осыпает ее муж, не делают ее лучше индийской женой». Я понимала, откуда взялась такая неприязнь. Несколько дней назад отец Джамиры побывал на неофициальном приеме у махараджа Куч Бихара и по возвращению домой объявил, что в жизни не видел такой красавицы, как тамошняя махарани. Женскую зависть вызывают чаще всего не ум, положение в обществе или количество драгоценностей в сейфе. Нет, больше всего женщины завидуют способности очаровывать мужчин. «Мам, ты где?» — крикнула Индира, когда мы вошли на женскую половину. «Здесь, доченька», — ответил ласковый голос. Индира протащила меня через какие-то шатры на симпатичную веранду, закрытую от солнца фиалковыми деревьями. Посреди дворика журчал фонтан. «Я привела свою подругу Анни. Можно мы зайдем поздороваться?» «Конечно. Я как раз заканчиваю завтрак». Мама Индиры полулежала на груди шелковых подушек. Она встала, подошла к нам и обняла дочь. Само по себе это было необычно. У нас в Зинане полагалось в присутствии махарани склоняться в глубоком поклоне, пока она не разрешит встать. «И где же ты была, непослушная девчонка?» — с улыбкой спросила махарани. Пока они обнимались, я во все глаза рассматривала женщину, о которой слышала столько сплетен. Она не сгибалась под тяжестью драгоценностей и не злоупотребляла косметикой. Стройную фигуру обтягивало простое шелковое платье, а длинные волнистые волосы свободно падали на плечи. Она перевела на меня огромные янтарные глаза, точь-в-точь, как у Индиры, и посмотрела оценивающим взглядом. Я была полностью согласна с отцом Джамиры. Такой красивой женщины я никогда не видела. «Я всего лишь показала Ане малышку Прити», — ответила Индира. Махарани улыбнулась и поцеловала дочь в макушку. «Ну, тогда познакомь меня со своей новой подругой». «Ани, это моя мама, Айеша. Мам, это моя подруга Анахита Чаван». «Здравствуй, Анахита». Махарани тепло улыбнулась мне идеально очерченными губами. От избытка чувств я покраснела до корней волос и лишилась дара речи, но в конце концов сложила руки, наклонила голову и заставила себя произнести: «Для меня большая честь встретиться с вами. Посидите со мной, девочки. Хотите чаю?» Айеша подвела нас к подушкам и предложила сесть по обе стороны от нее. Я сомневалась, что можно так делать. У нас в Зинане махарани полагалось сидеть выше подданных. И все же последовало примеру Индиры. Айеша хлопнула в ладоши, и на веранде немедленно появилась служанка. «Чай!» — приказала мама Индиры. Девушка поклонилась и скрылась в шатре. «Знаешь, Анахита», — обратилась ко мне Айеша, — «Индира в последние дни только о тебе и говорит. Ты действительно свободно владеешь английским языком? Где ты его изучала?» «Меня папа научил, ваше высочество. Он был учителем», — несмело ответила я. «Тебе повезло. Образование — великий дар. К несчастью, многие в нашей стране до сих пор считают, что не стоит забивать девочкам головы лишними знаниями. Может быть, ты научишь мою дочь дисциплине, когда речь идет об уроках?» — добавила она, любовно взъерошив Индире волосы. «Инди умная девочка, даже умнее своих братьев. Ей бы еще терпение и усидчивости». «Ты ведь знаешь, мам, я хочу быть укротительницей тигров, а не профессором!» Надула губы Индира. Я вновь поразилась искренности и открытости между матерью и дочерью. «Ты живешь в лунном дворце, в Джайпуре?» — продолжала Махарани. «Да, Джайпур — красивый город», — улыбнулась она. «Принесли чай, и я осторожно отхлебнула душистый напиток, не в силах поверить, что сижу рядом со знаменитой Махарани Кучбихара». «Знаешь, мам», — объявила неожиданно Индира, «я не могу оставить свою лучшую подругу, когда мы уедем отсюда. Я хочу, чтобы она поехала с нами и жила у нас во дворце». Я вновь покраснела и опустила голову. «Понятно». Махарани подняла бровь и обернулась ко мне. «Индира обсуждала это с тобой, Анахита?» «О, нет, ваше высочество», — пробормотала я. «По-твоему, Анахита должна бросить свою семью, дом и друзей, чтобы жить с нами? Ты снова проявляешь эгоизм, Индира. Я приношу извинения за свою дочь, Анахита. Порой она сначала говорит, а потом думает». «Мам, мне так одиноко во дворце, пока братья и сестра учатся в своих школах. Ты ведь сама сказала, что Аня заставит меня заглядывать в книжки и поможет с английским», — упрашивала Индира. «Она сейчас делает все это для принцессы Джамиры». «Тогда тем более нельзя, ведь ты понимаешь, что бедная принцесса Джамира будет скучать по Анахите. Ты не можешь похитить человека, даже если тебе очень хочется, милая моя Индира». Я уже открыла рот, желая сказать, что с радостью соглашусь быть похищенной, но язык застрял в горле. Я сидела молча, пока Махарани упрекала свою дочь в эгоизме. «Мам, ты не понимаешь, я не могу без Анни. Если она не поедет с нами, я просто зачахну». «Тогда мы попросим Мани приехать к нам в гости», — утешила дочь Махарани. «Можно я тоже буду называть тебя Анни?» — обратилась она ко мне. «Конечно, ваше высочество», — торопливо ответила я. «Я бы очень хотела приехать к вам в гости». «Значит, мы все устроим. А сейчас мне пора одеваться. У нас завтрак с вице-королем». Махарани поднялась. Я тоже вскочила на ноги. «Приятно было познакомиться, Анни. Надеюсь, скоро ты нас навестишь», — улыбнулась она. Индира тоже была приглашена на завтрак, поэтому я поплелась домой сама, ругая себя за стеснительность. Надо было признаться, что ради Индиры я согласна переехать хоть на Луну. Праздники подходили к концу, и мы с Инди виделись все реже. Рабочим предстояло разобрать лагерь, а нам складывать вещи и готовиться к путешествию домой. «Что с тобой?» — спросила у меня Джамира. «Ты как кошка, которой наступили на хвост. Не понравился праздник?» «Понравился», — ответила я. «Так скажи мне спасибо, что попала сюда». «Спасибо». Принцесса надула губы и отвернулась. Я понимала, что выказываю значительно меньше благодарности и почтения, чем требуется, но меня это перестало беспокоить. Общаясь с Индирой и ее мамой, я чувствовала, что мне рады, меня ценят и уважают. Это было необычно и очень приятно. В последний вечер в Дели я улеглась в постель в нашей Джамирой комнате, глотая слезы. Мы уезжали рано утром, и я знала, что не смогу попрощаться с Индирой. Мы даже не успели обменяться адресами. Вряд ли до нее дойдет письмо, адресованное принцессе Индире, дворец Кучбихар. Кроме того, горько думала я, она вернется к своей роскошной жизни и наверняка забудет меня. Так я уснула в слезах под храп Джамиры. Меня разбудил громкий шепот. «Ани, проснись!» Открыв глаза, я поняла, что это не сон. «Как ты сюда попала?» Индира приложила палец к губам и потянула меня за руку. В белых ночнушках, словно два привидения, мы пробежали по спящему лагерю и остановились между двумя шатрами вдали от людских глаз. «Я пришла попрощаться». У меня сразу пропали ужасные мысли, что она меня забудет. Индира бежала ночью через весь лагерь, чтобы попрощаться со мной, и мне стало стыдно, что я в ней усомнилась. Глаза вновь наполнились слезами. Я протянула руки, и Инди бросилась в мои объятия. «Я буду скучать по тебе», — плакала я ей в плечо. «Я тоже», — отвечала она. «Не беспокойся, милая Аня. Я найду способ сделать так, чтобы ты приехала в Кучбихар, и мы уже никогда не расставались». «Так не бывает. Не волнуйся, все бывает. Ладно, я пошла, пока меня не хватились». Инди сняла с себя золотой кулон с Ганешей и надела мне на шею. Ганеша — индийский бог изобилия с головой слона. «Чтобы ты меня не забывала. Прощай, сестренка. Я люблю тебя. Скоро мы будем вместе. Обещаю!» Блеснув глазами, чудесное видение исчезло в ночи. По дороге домой, в Джайпур, моя рука постоянно тянулась к кулону, спрятанному под платьем. Я не осмеливалась показать украшение Джамире, она подумала бы, что я его украла. Вернувшись в лунный дворец, все, кроме меня, быстро привыкли к обычной жизни, а я не могла, как ни старалась. Мысли постоянно возвращались к обещанию Индиры. Что же она придумает? Прошло несколько недель нового 1912 года, а подруга все не давала о себе знать. Я тщетно вглядывалась в глаза глиняного тигра, мысленно умоляя ее вспомнить обо мне. В конце января, когда я уже начала терять надежду, за мной послала мать Джамиры. Мама усердно вымыла мне лицо, чуть не содрав кожу, и тщательно причесала волосы. «Пойдем. Тебя хочет видеть Махарани. Надо хорошо выглядеть». Нас провели в покое, и я склонилась в низком поклоне. «Садись, дитя. И ты, Тира, садись». Мы сели перед ней на пол, скрестив ноги. «Сегодня утром я получила письмо от Аеши, Махарани Кучбихара. Она пишет, что ее дочь Индира подружилась с тобой, Анахита, на Дарбаре. Это правда?» Я не знала, как ей ответить. Вдруг она расценит мою дружбу с другой принцессой как пренебрежение к собственной дочери. Я пыталась понять, что думает Махарани, но ее лицо, как всегда, не выдавало никаких чувств. Пришлось сказать правду. «Да, ваше высочество». «Она пишет, что принцесса Индира заболела и отказывается от еды, пока ты не приедешь. Говорит, что девочка совсем плоха». Я не понимала, верит ли в это сама Махарани. «Она серьезно больна?» — взволнованно спросила я. «Настолько серьезно, что ее мать просит немедленно отпустить тебя к ним в Кучбихар». Я повернулась к маме, но ее лицо тоже не выражало никаких эмоций. «Что ты об этом думаешь?» — спросила у меня Махарани. Я постаралась принять серьезный и обеспокоенный вид. Неуместно было показывать ей, что искра, тлеющая в моей душе, вспыхнула ярким пламенем. «Я почту за честь помочь принцессе Индире, если нужна ей», — ответила я, низко наклонив голову, чтобы мамы не заметили радости, вспыхнувшей в моих глазах. «А ты что скажешь, Тира? Ты согласна на много недель отпустить свою дочь в чужой город?» Мама отлично понимала, что творится в моей душе. Она кивнула. «Как и Анахита, я почту за честь выполнить просьбу ее высочества». «Я уже говорила с Джамирой. Она тоже считает, что Анахите нужно ехать», — добавила Махарани. «Я едва удержалась, чтобы не поднять голову и не возблагодарить небеса. Неудивительно, что Джамира не стала препятствовать моему отъезду. Ей хотелось иметь более уступчивую компаньонку». «Что ж, раз все согласны, готовься к поездке, Анахита». «Благодарю, ваше высочество», — ответила я, почтительно склонив голову, но не смогла удержаться от вопроса. «А когда я поеду?» «Я дам вам знать», — ответила Махарани. Мы с мамой, пятясь, вышли из комнаты. Как только мы оказались наедине, мама обняла меня, затем взяла за подбородок и посмотрела в глаза. «Ты этого хочешь?» «Больше всего на свете, мамочка!»